Трехметровый жиробас-зомби пожирал более мелких зомбари, постепенно увеличиваясь в размерах. Около его имени появилась надпись 7-131-10-000. Проверять, что это означает, я побоялся. Спасение. Миром правит стабильность. Я тот, кто нарушает ее, дабы покарать своих врагов. Коллапс. Прокричал я текст навыка. Открывшаяся арка коллапса стала уничтожать всех зомби, что шли из портала. Махнув в очередной раз рукой, чтобы сожрать очередного зомби, Ирбе не обнаружил его, отчего у меня ёкнуло сердце. Раньше коллапс удерживал на месте Ирбе, а сейчас впервые Ирбе свободно двигается и творит, что ему вздумается. Джи, мил, мне нужна помощь Шачи. Не справлюсь один. Нужен залп моря во враг. И побыстрее. Пока действовал бабло и бесновался босс, я отписался Милане. Ее ответ я не успел прочитать, так как босс вошел в режим ярости и побежал ко мне. Шен, 12-й генерал, рейд босс, уровень 107, описание, убейте Шена, чтобы узнать о нем побольше. Классное описание, подумал я, смотря на летящего ко мне со скоростью носорога РБ. Последняя секунда бабла и я прыжком ухожу с линии атаки босса, но попадаю ногами в вязкую субстанцию. Посмотрев под ноги, я увидел, что по колено погрузился во что-то похожее на перемолотый фарш, вместе с потрохами и говном. От одного вида этого, меня начало дико тошнить. О том, что за моей спиной босс, я даже не думал в тот миг. Вы погибли. Буэээ. Не сдержавшись, я упал на колени и стал блевать. Поздравляем. 12-й генерал был уничтожен. Все защитники крепости получают 12-й стак сопротивления страху перед нежитью. Эй, ты в порядке? Ко мне побежала пара игроков. Да-да, сдерживая рвотные позывы, я стал подниматься с коленей. Бегите на стены. Объявление. Всем доброго времени суток. Хочу сообщить всем тем, кто покупает абонементы, а также всем тем, кто их не покупает и ждет окончания произведения, в течение следующих 20-25 глав будет завершена часть. Зачем я это сообщаю, спросите вы. А затем, что я не знаю, буду ли продолжать писать дальше историю Джи. Найти оправдание легко, но самое главное, что я немного устал. И сейчас всю мою фантазию занимает новый проект. Хотя надо признаться вам, некоторые наметки на последующие части БМ я уже выписал и немного проработал. Поэтому, во избежание лишних трат, покупайте один абонемент на следующие 20 глав. Ах да, и еще. Сейчас в реале у меня такой лютый пи, треш, что я с трудом выделяю время на книгу. Но, не переживайте. Я вас заверяю, что часть будет дописана, даже если я буду без рук, ног и вообще находиться в банке с раствором «Привет, Футурама». Так что не скучайте, дождитесь и насладитесь историей безграничного мира. Ну, а если найдете что-то интересное, делитесь. Равно-равно. Глава 381. Интерлюдия «Должок». Частный дом где-то в Грузии. Мы не нашли следов в Африке. Закончил доклад разведчик. Понятно. Свободен. Кивнул Маха разведчику, пробегаясь глазами по тексту доклада. Стоило двери закрыться, как разведчик услышал звук разбивающегося планшета о стену. Втянув голову, разведчик поспешил покинуть дом своего начальства, зная, что ничего хорошего дальше тут не произойдет. «Ёп, пи, я тебя спрятался» — он. Взяв в руку телефон, Маха стал набирать номер старого знакомого из структур. «Да, здравствуй, дорогой, как дети, как семья, 200 лет с тобой мясо не ели, конечно приглашаю, приезжай с семьей, ты же знаешь, моя Зульфия без ума от рецептов твоей жены». «Ага, хорошо, договорились». Положив трубку, Маха выдохнул и хищно улыбнулся. «Пидец тебе, Джи, в этот раз я тебя найду, а когда найду». Маха достал богато разукрашенный нож и воткнул в центр телефона. «Не выйдет». Одетый в шорты и майку борцовку мужчина нахмурился. «Почему?» Маха сидел в кресле напротив мужчины. «Маха, мы с тобой сколько уже знакомы?» 20. «Нет, наверное, срок приближается к 30 годам». Мужчина разлил водку по красивым рюмкам. «За это время всякое бывало». Мужчина пододвинул рюмку к Махе. «Но, я всегда тебе говорил так, как есть. Будем». Мужчина с Махой опрокинули содержимое рюмок в себя и стали закусывать жареным мясом и овощами. «Ты перевел весь свой бизнес из реальности в эту новомодную игру. И сейчас просишь у меня найти для тебя пацана, который тебе мешает. К чему ты ведешь, Антон?» Закусив, Маха стал неотрывно смотреть на мужчину. «К тому, что у тебя синдром восьмиклассника». Антон выпрямился в кресле и нахмурился. «Устраивать разборки с молодым пацаном, когда ты так пал?» От последнего вопроса Маха немного вздрогнул, и его лицо стало наливаться красной яростью. «Антон, друг, мы с тобой уже давно знакомы, но оскорблять себя я не позволю», – зарычал Маха. «Очнись, друг». Антон, ничуть не испугавшись, посмотрел в яростные глаза Махи. «Ты глава организации, которая насчитывает десятки, если не сотни тысяч людей, и ты дошел до того, что просишь меня найти его. Я все прекрасно понимаю». Маха сцепил зубы. «Но, за тобой был должок, друг. Найди его мне, и мы с тобой продолжим так же спокойно пить и кушать мясо. Ты совершаешь ошибку». Антон покачал головой, осуждая поведение старого друга. «Рассказывай, Паш». Антон сидел в офисном кресле и смотрел на своего заместителя. «Есть плохая новость и еще хуже». Павел присел на стул и стал на нем раскачиваться. «За парнем стоит либо какая-то могущественная организация, либо за ним присматривает такая организация. Поясни». Антон нахмурился. «Все его электронные следы идеально подчищены». Паша достал спецпланшет и передал его Антону. «Все, что мы могли найти, это его место жительства и досье на родителей. Отец пошел по темной дорожке, мать спилась. Потом отец откинулся и грохнул мать в состоянии аффекта, а затем и себя, когда его доставили в тюрьму. И это мы нашли, только потому, что в его городе один из журналистов сделал бумажную копию этого дела для статьи». Дальше, смотря на текст планшета, Антон хмурился все больше. Дальше пусто. «Пуф», — сказал Паша, хлопнув в ладоши. «Официально нигде не работал, хотя многие говорят о игровом клубе, но там сменилось начальство и добиться внятных ответов не удалось. Денежный счет ХВВР 2081832 был полностью опустошен покупкой шлема ВР. Сунувшись в магазин за записью, оказалось, что у них был сбой полгода назад и все записи оказались утеряны». «МММ, сбой?» Антон выгнул бровь. «И я о том же, мистика», — кивнул Паша. «Следующий след, владелец вирт-клуба, в котором он по слухам работал. По тому досье, что ты мне передал, я пытался найти старика, но тот улетел куда-то в Африку и его там след простыл. Словно был человек, и нет человека». Пробежались по его старым знакомым, тишина. «Есть, конечно, подозрение, что стариканы что-то скрывают и, возможно, держат какие-то контакты». Паша вздохнул. «Но, шансы на это мизерные. Хотя, я все равно поставил пару ребят следить за особо перспективными». «Угу». Антон кивнул, продолжая читать. «И последний след. Девочка Мила, сотрудница того же вирт-клуба. История, копия истории старика-владельца. Да была, да видели. Как клуб перешел во владение другого, уехала. В этот раз в Канаду. С ее родней ситуация странная, а ее брата мы немного тряхнули». Увидев взгляд Антона, Паша добавил: «Просто попугали, ничего телесного». В итоге он рассказал, что его сестра продолжает играть в безграничный мир и они там контактируют. «У кого вообще хватит ресурсов на такое?» — задумчиво сказал Антон, дочитывая доклад. «Три, может, четыре организации в мире». Павел перестал раскачиваться на стуле. «Если отметать наших и друзей, то выходит только американцы и корпорация Юви. Это точно не американцы». Антон устало потер глаза. «Будь это они, мы бы то досье на родителей не нашли». «Согласен. А теперь слушай самое плохое». Лицо Павла стало серьезным. «Когда мои ребятки стали распутывать нитки, к ним стали приходить послания в духе «Остановитесь, не лезьте». Глаза Антона сузились. «Да-да. Причем приходить не только на личную открытую почту, но и домой, женам, детям. Кто-то слил наших ребят. Этого в принципе быть не может. Мы сами с тобой создали эту сеть. Цепляешь звено, оно отпадает». Паша покачал головой, доставая телефон. «А теперь посмотри сюда. Здравствуйте, Коротков Павел Афанасьевич. Ваши сотрудники получали предупреждение, но, видимо, ваша структура так просто не сдается. Поэтому, я пишу вам, остановите поиски, которые вы ведете. Мало того, что вам не найти этих людей, так еще и в процессе нам придется защищаться. Ваш начальник, а по совместительству троюрный брат Шилов Антон Геннадьевич, тоже должен понимать, что взятый им заказ от некоего Махи обернется ему боком». Читая текст, глаза Антона становились похожими на глаза героев мультика. «Как? Вот именно, что никто не может понять как». Паша убрал телефон в карман. «И это левый телефон, купленный на барахолке, человеком, который выкинул телефон неподалеку от моего дома. Ну, это я шучу, но смысл ты понял», — добавил Павел. Мда, и на что я подписался? Антон устало откинулся в кресле. Мож ну его нах, Паша с надеждой посмотрел на своего начальника брата. Я жопой чую, что это было последнее предупреждение, а дальше начнется ад. Тот самый случай, когда закрыв этот, дзынь-дзынь, две пары глаз уставились на телефон в руках Павла. Неизвестный номер, немного сипло сказал Паша. Дай, вздохнув, Антон взял трубку. Алле, сказал Антон. Здравствуйте, Антон Геннадьевич. Раздался абсолютно нейтральный голос. Простите, что звоню в момент вашей беседы с братом, но, увы, кажется, он не смог понять текста нашего предупреждения. Кто вы? Собравшись, спросил Антон. Мы те, кто помогает обычным людям спрятаться от произвола властей, тонко намекнул ему голос. В данном случае, мы не позволим вам и пальцем тронуть разыскиваемых вами людей. С чего мне? Антон уже хотел начать дерзить, но на его спецпланшете стали показывать камеру из его дома, где его жена готовила еду. Простите, что мы прибегаем к таким жестоким мерам, но вы должны отступить. Через секунду сказал голос. Надеюсь, мы больше с вами не пересечемся. Ту-ту-ту-ту-ту. Что здесь, блядь, происходит? Шокированно выдохнул Антон, взъерошивая волосы. Паш, сворачивай всю деятельность. Через минуту сказал Антон. И отправь Махе коробку конфеты моего лучшего вина. Мм, ты уверен? Павел серьезно посмотрел на брата. Да, друга надо хоть как-то задобрить. Братья посмотрели друг на друга, а затем Павел кивнул и вышел из кабинета. Ему предстояло сделать немало приготовлений для устранения старого друга Антона. Сегодня неожиданно вспомнил, что 23 апреля я начал писать историю БМ. И пусть вас не смущает, что 26 я стал ее выкладывать на рулейте. Именно 23 число является днем рождения БМ. Поэтому, с праздником нас, дорогие читатели. Глава 382. Сутки. Ненавижу этих сраных скелетов. Тяжело дыша, я сидел в комнате регенерации маны жизни, а попал я туда по одной простой причине. Меня подвело собственное незнание своих навыков, а также то, что осваивать навыки нужно в более спокойной и не нервирующей обстановке. После 12 часов наступил перерыв. Ну, это, если его так можно назвать, ведь нежить все так же продолжила пытаться пробраться в крепость, но вот достойных среди них уже не было. Высшая или попросту сильнейшая нежить отступила, встав лагерем перед порталами. Целых 3 часа. 3 часа мы отдыхали, попутно наблюдая, как из порталов выходит только высшая нежить. Эти личи, зомби, куски плоти и прочая страхолюбщина собиралась в огромную толпу, которая стала конструировать различное оборудование для захвата крепости. Личи сгрудились вокруг таких конструкций огромными толпами. Мало того, они создали барьер, который мой коллапс еле-еле смог пробить, забрав с собой часть личей. После меня, эту область накрыла Шача, создав там непроходимое озерное болото. И все равно, это лишь уничтожило охрану, но не конструкт, что собирало нежить. Пока мы копили ману к следующей атаке, личи вновь сформировали купол, а множество различной мелкой нежити поглотили всю воду Шачи. Сама игра намекала, что нам просто так не достать то, что создает нежить. Поэтому, мы не стали пытаться во второй раз, вместо этого, все дружно повалились, кто, где стоял и предались блаженному спокойствию. 3 часа в игре, это не то же, что 3 в реальности. За это время, большинство игроков успело восстановить силы, привести свои посохи, жезлы, мечи, булавы, топоры и прочие обмундирования в норму. Маги, держащие щит от низшей нежити, были сменены 3, чтобы все успели отдохнуть, ведь каждый понимал, что это еще далеко не конец. Под конец 3-го часа, под куполами стали формироваться 3 твари. Как мы поняли впоследствии, не все генералы были человекоподобными и могли спокойно проходить через порталы. Первым зашевелился 13-кратный генерал. Скинув с себя различную низшую нежить, перед нами восстал огромный костяной монстр с телом быка и костяной головой ящера. Зашипев, как вода, попавшая на раскаленную сковородку, 13-кратный генерал нежити побежал на крепость. 181 мина, подрыв, приказала Милана, увидев бегущего на крепость РБ. Буквально под брюхом РБ рванула магическая ловушка, созданная кем-то из игроков. РБ слегка подкинула, и этого хватило, чтобы сбить его с шага и уронить босса на землю. 111. 114. Подрыв, не теряя ни секунды, приказала Милана. Рядом с головой и задним копытом босса, взорвались еще 2 мины, нанося нехилый урон, который забрал с собой больше 1/3 жизни босса. баллиста, залп разрывным. Продолжала отдавать приказы девушка. На этот раз с одной из башен крепости сорвалось огромное копье стрела, наконечник у которого полыхал огнем. Врезавшись куда-то в тело РБ, он разметал его на куски. Так показалось сначала. Однако полоска здоровья босса застыла на 1%. Пока все думали, что делать, низшая нежить стала собирать разбросанные кости 13-го генерала, а затем относить в лагерь высшей нежити. Понимая, что там воскресят босса, я ласточкой спрыгнул со стены и отправился использовать коллапс, убив большую часть скелетов и монстров лагеря, которые должны были собирать РБ по новой. Я добился цели. 13-кратный генерал повержен. Защитники получают 13-кратный стак сопротивления страху перед нежитью. Воодушевленный, я побежал обратно, но не успел я сделать второй прыжок, как мир померк. Вы убиты. Как оказалось, пока я уничтожал остатки 13-го генерала, 14-кратная и 15-кратная ожили. 14-м оказался классический костяной дракон с 5 головами, а вот 15-м оказалось то, чего никто и представить себе не мог. 15-кратная генерал, арбалет командира смертельного легиона, рейд босс, уровень 110. Описание. Прошедший все круги смерти вместо со своим хозяином, этот арбалет смог осознать себя, но ничто не может родиться в смерти. Так и стал арбалет прославленного командира, 15-м генералом легиона нежити. Именно стрела навык этого необычного генерала отправила меня на перерождение, несмотря на щиты. Народ потом говорил, что меня будто букашку на иголку надели. Но, если дракон РБ был настоящей угрозой, которая могла разрушить крепость, то вот арбалет был занозой в заднице для единичных целей. Несмотря на огромное расстояние, раз в 6 минут 6 секунд, арбалет забирал жизни сильнейших игроков, стоящих на северной стене, и чаще всего ими оказывались я, шедшая тройка аэмагов. Костяной дракон же, облетев крепость, насел на северную стену. Не знаю как, но братья и элитные члены гильдии завалили его уже под конец часа, потеряв при этом почти всех людей. Благо респ недалеко и бежать недолго. Мне же пришлось использовать откатившийся коллапс. Однако, была проблема в том, что я не мог подобраться к арбалету. Тот словно чуял и всегда убивал меня, стоило лишь мне выглянуть из-за стены. Даже 6-минутное окно не помогло, меня банально не пропустил отряд личей, которые только и делали, что держали барьер вокруг своего генерала. Тогда-то я и решился использовать призыв мелкого говнюка. Это я огне, который в прошлый свой приход притащил на стену форта голову оскверненного воителя. Уже во время вызова я понял, что совершаю ошибку. Однако оборвать заклинание я не смог. Мелкий скелет белесыми вспышками телепортировался к арбалету и разорвал его какой-то магией, которую я не мог рассмотреть из-за дальности. Затем, схватив сундук, он телепортировался в арку. Мысленно выдохнув, я думал, что это все, но игра думала иначе. Внимание! Вы истощили свой запас маны. Внимание! Вы использовали навык, который перенапряг ваши силы. Внимание! Внимание! Внимание! Ваша способность призывать сущности разрушения заблокирована на 30 дней. Внимание! Сущности разрушения недовольны. Внимание! После истечения срока блокировки, призыв сущности уменьшится в 10 раз. Внимание! Уменьшение призыва не распространяется на Ажа, повелителя разрушения плоти. Внимание! Уменьшение призыва не распространяется на Яха, повелителя магии разрушения. Внимание! Уменьшение призыва не распространяется на Шра, повелителя сломанных душ. Внимание! Призыв Гне, повелителя разрушения пространства, сокращен до 2 минут. Внимание! Отношение Гне к вам испортилось до недружелюбия. Внимание! Призыв Гне, повелителя разрушения пространства, сокращен до 1 минуты. После этого вороха сообщений меня накрыла волна отката. Я уснул, а если точнее, упал в обморок. Очнулся я уже в доме регенерации, где коротали время самые тяжелые больные. Те, кто использовал свои навыки в ущерб, этот дом помогал уменьшить время дебафа, а также понемногу восстанавливал запасы жизни и маны. Жутко неприятное ощущение, будто в тебя насильно пытаются влить горький и безумно невкусный сок. Мне пришлось проваляться здесь почти 5,5 часов, прежде чем дебаф на истощение с меня слетел. В это время защитникам удавалось уничтожать генералов без моей помощи, хотя меня заменила Шача, которая с каждым разом все искуснее и искуснее начинала обращаться со своим мифическим навыком. Благодаря ее усилиям РБ не могли подступить к крепости, если только они не летали. Вот с летающими РБ и справлялись в основном защитники. Остальных же добивали с помощью ловушек и навыков Шачи. Вернувшись в строй, я помог компании братьев справиться с разлагающимся летающим куском плоти, который вешал дико неприятные дебафы. Время летело. Генералы выходили строго каждый час, и мы потихоньку начинали сдавать позиции, ведь количество заготовленных козырей, помогающих убить РБ, подходило к концу. Однако на 24 час, ознаменовавший сутки нашего противостояния, 24 и краткое генерал не появился. Вместо этого вся нежить отступила от стены и стала строить две крепости, южную и северную. Все защитники получили лишь одно сообщение. Поздравляем! Вы успешно отражали нападение армии нежити в течение 24 часов. Каждый защитник получает плюс 24 к любой выбранной характеристике. Каждый защитник, нанесший удар более 10% здоровья генерала, получает плюс 10 дополнительных очков. Каждый защитник получает иммунитет к дебафу «Страх перед нежитью». В течение 12 часов армия нежити не будет нападать на крепость. Уже дочитывая последние слова оповещения, я смотрел на лагерь нежити, вокруг которого стал появляться черный непрозрачный купол, накрывший не только всех крупных шишек нежити, но и порталы, из которых не переставали выходить новые бойцы. Сражение еще было далеко от завершения. Глава 383. Совет по обороне. Слабый, что по куполу? Спросила Милана, сидя во главе стола, за которым собрались все руководящие лица гильдии. Сестренка, там все печаль. Слабый кивнул в сторону Шачи. Младшая сестренка выдала целый заряд, но эффекта ноль. Ясно. Плохо. Милана посмотрела на девушку Хила. Таня, народ отдыхает. Но, если мы не придумаем, как снизить нагрузку, невысокая, черноволосая девушка с зелеными глазами покачала головой. Люди устают, особенно маги. Многократное магическое истощение очень сильно нагружает мозг. Уже завтра мы начнем терять людей. Идеи? Милана обвела всех присутствующих взглядом. Что? Совсем глухо? У меня есть, но она вам не понравится. Шлак приподнял руку. Говори. После первого истощения магов, нужно дать им полностью восстановиться, даже если придется запустить нежить в крепость. Мили бойцы чуть ли не сутки просто смотрели со стен на нежить. С их свежими силами, магам хватит времени на естественный отдых. На 20-м часу, только мили и удерживали прорыв в крепость. Милана задумчиво прикусила губу. Попробуем чередовать. Кивнув собственным мыслям, Милана отдала приказ. Разбиваем всех РДД и милит на 4 группы. Первая РДД-группа полностью сливает ману в начале сражения и отправляется на отдых. После этого, первая милит-группа занимает оборону и встречает нежить. В это время вторая РДД-группа поддерживает их. Времени должно хватить на восстановление первой, после смена. А в крайней ситуации, Шача или Джи будут поддержкой. Всем понятно? Спросила Милана у присутствующих. Да, да, ок. Нестройный хор голосов раздался в комнате. Тогда к следующему вопросу. Милана показала на меня пальцем. Хорошо, что у нас есть Джи, который может в одиночку прибить РБ. Но, последние несколько генералов, были и ему не по зубам. А теперь вопрос, что мы будем делать, когда Джи не справится с генералом? Ну, так мы вроде спокойно отбились от пары генералов, пока Джи восстанавливался. Сказал Шлак. Брат, давай ему покажем сводку смертей, громко прошептал Сильный. Брат, не мешай, он сам скоро догадается, шикнул на него Слабый. Если вам есть, что сказать, говорите, разозлился Шлак. Они говорят о том, что когда эти два генерала пришли к крепости, у нас погибло почти 2/3 людей. Таня устало потерла лоб. Именно. Милана посмотрела на Шлака. Ты прав, мы отбились, но если бы не сдерживание Шачьей мелочи, эти генералы смогли бы нас уничтожить. Утрирую, конечно, но шанс такой был. У меня зарядов очень мало осталось. Подала голос Шача, дремавшая на моих коленях. Сильно не могу. Помощь. С этими словами она снова заснула. Вы слышали? Идеи есть о том, как нам останавливать генералов? Спросила Милана. Ловушки и башенные баллисты, сказал Левиафана, главный инженер гильдии. Припасов хватит надолго. Наши уже расставляют ловушки. Шлак кивнул Леви. Все, кто сейчас на осаде, получили сотые. Средний уровень гильдии подскочил в небеса, но нам нужны НПС с повышением. Чего нет, того нет», — сказала Милана. «Снаряжение сотое все одели, у нас вроде было достаточно синего и уника. Сестренка, ты сама видела, что все толпились у оружейки. Оденутся, узнаем. Пока еще рано», — сказал слабый. «Хорошо, возвращаясь к теме защиты без Джия и Шачи. Идеи?» Милана обвела всех взглядом, но на этот раз никто ничего не предложил. «Понятно. Шлак, заберешь со склада 15 мин, о которых мы говорили». «Понял, но, может, оставим на третий день?» — спросил Шлак, поднимаясь из-за стола. «Нет, подготавливай сейчас», — отрезала глава гильдии. «Тань, составь список тех, кто собирается выйти в эти сутки, а также тех, кто больше всего измотан». «Ладно», — сказав это, Таня вышла из комнаты. «Братья, на вас сбор группы, что встанет у щитов. Нужно будет максимально уничтожить твари, когда они попрут. Особенно это касается мелочи. Сестренка, отдашь добро на Джи?» — попросил сильный. «Шачу оставим на стене, но вот Джи и я сможем на пару закрыть одно направление. Брат, вот вечно ты самое вкусное себе загребаешь». Слабый ударил сильного в бок. «Брат, просто ты тупишь». Сильных хохотнул. «Джи, Милана посмотрела на меня. Все ок. Если РБ не будет, то я смогу с одного коллапса закрыть все порталы. Благо маны мне хватит», — ответил я, поглаживая голову спящей Шачи. «Ок. Пойдете втроем на южные ворота. Шона, ты с ними», — приказала Милана девушке-воину. «Зачем?» — удивленно выгнув бровь, спросила Шатенка. «Эти яйценосцы справятся сами. Прикроешь их отступление», — отрезала Милана. «Они должны выжить при любом раскладе. Обидно, знаешь ли», — сморщившись, ответила Шона. «Ладно, раз это приказ главы, я пойду. Сестренка с зубочистками, не переживай». Сильный попытался утешить девушку. «Старшая сестренка просто шутит, никто не умрет, правда ведь, высший?» «Угу», — кивнул я, смотря на сообщение перед глазами. «Поднимись на западную стену, Райан, раз ясно, все отдыхаем, сбор за час». Хлопнув по столу, Милана завершила совет. Аккуратно подняв Шачу, я передал ее в руки сильного, кивнув ему, мол, пригляди за ней. Тот в ответ кивнул, понимая, о чем я прошу. Выйдя из кабинета, я отправился на западную стену. Поднявшись, я увидел Райана, сидевшего на стене. «Привет», — поздоровался я, присаживаясь рядом. «Ага, привет», — кивнул бог БМ. «Какими судьбами?» — спросил я у него. «Что-то случилось. Я, похоже, для тебя вестник только плохих новостей?» — спросил Райан, поедая яблоко. «Не помню, чтобы в последнее время были хорошие новости», — задумчиво сказал я, честно пытаясь вспомнить их. «Твоя правда», — кивнул Райан. «Тогда сразу к делу. В крепости». Он похлопал по стене. «Находится 45 читертов». «Читертов?» – переспросил я у него. «Тех, что сделал совет директоров». «Угу», – кивнул бог БМ. «Если бы на тебе не висела метка, и ты бы не был тут, я бы не узнал об этом. Но, я знаю, и сейчас эту крепость от разрушения спасает лишь то, что это твои друзья». Райан посмотрел на меня. «Если через час они не принесут мне в жертву все читерты, я сотру эту крепость вместе с несколькими километрами земли в диаметре, чтобы уничтожить читерты навсегда. Ты думаешь, это Милана?» Нахмурившись, я выдержал взгляд Райан. «Шанс того, что это не она, меньше 1%. Поднявшись на ноги, ответил Райан. «Время пошло». С этими словами Райан исчез в воздухе. «Интересно, он когда-нибудь придет с хорошими новостями?» Разозлившись, я отправился искать Милану. Та нашлась на складе оружейки. «Отойдем на пару минут», — попросил я ее. «Хорошо». Увидев мое нахмуренное лицо, она поняла, что дело серьезное. «Что случилось?» «Ко мне сейчас приходил Райан». Смотря на лицо Миланы, начал говорить я. «И он сказал, что в крепости находятся читерты, которые создал совет». Всматриваясь в лицо девушки, я ждал ее реакции. «И если мы их не отдадим, крепость сравняют с землей». «Понятно». Милана устало прикрыла глаза. «Компенсации за них не будет, я так понимаю». «Так это правда?» — удивленно спросил я. «Конечно. А чему ты удивляешься?» — спросила девушка. «Благодаря ним мы спокойно можем себя чувствовать, не опасаясь того, что нашу крепость обкрадут. Да и урон у некоторых свитков слишком вкусный, чтобы отказываться от них так просто. Не ожидал. Я думал, после того разговора, ты понимаешь, насколько серьезно Райан относится к этим читертам», — шокированно сказал я. «Попытка не пытка», — пожав плечами, ответила девушка. «Куда скинуть нужно вещи? Пусть передадут тебе. Если отдадут все, получите баф, в качестве честности, Райн, мне, сказал я, прочитав послание вездесущего бога БМ, 2 минуты, попросила девушка, уходя на склад. Вернулась она с коробкой, на которой был нарисован перевернутый крест, символично, подумал я, перемещая коробку к себе в инвентарь, где она успешно пропала. Защитники получают суточный баф «Воля к победе». «Воля к победе». Плюс 50 ко всем характеристикам. Плюс 5% шанса тройного критического удара. Плюс 50% к силе исцеления. «И на этом спасибо», — хмыкнув, сказала Милана, прочитав сообщение. «Ты еще что-то хотел?» «Нет», — я покачал головой. «Тогда иди отдыхай. Следующий тур будет куда тяжелее без козырей в рукаве». Сказав это, Милана ушла на склад. Глава 384. Вымещая злость. И почему я думал, что Милана тоже играет честно? Сидя на стене, размышлял я. Она играет слишком давно, чтобы не понимать плюсов нечестной игры. Повесив баф на мимо пробегающего игрока, я с улыбкой наблюдал, как он ускорился и, не выдержав скорости, споткнулся. Вскочив, он оглянулся и увидел меня на стене, махнув рукой. Он побежал дальше. И что мне теперь думать о ней? Проводив взглядом игрока, я продолжил терзаться думами. С одной стороны, ничего такого. Но, с другой, она мне даже не сказала. Да даже если бы сказала, мне бы пришлось рассказать Райну. Взъерошив волосы, я поднялся и спрыгнул со стены за крепость. Как же все это тупо. Читерты, разборки. Почему я так напрягаюсь? Добежав до черного купола, за которым скрывалась нежить, я остановился. Все было так просто. Играешь, получаешь деньги, радуешься жизни и игре. А сейчас, меня зацепило то, что она не рассказала об этих артах. И ведь возникать смысла нет. Я ей фактически никто. Мы все лишь работаем вместе. Отношения она не хочет развивать. Ей достаточно того, что я неподалеку. В сердцах я ударил по куполу рукой. Ай, при прикосновении руки к куполу мой кулак сильно обожгло. Несмотря на всю защиту. Ах, вот так вот, еще и ты настроение мне портишь. Я ключник, открывающий врата к разрушению. Я тот, кто кормит сущности разрушения. Я тот, кто приносит в жертву своих врагов. Коллапс. В сердцах прокричав слова коллапса, я влил в него всю ману, при этом мысленно стараясь сжать врата до предела. В миллиметре от черного купола открылись 2-метровые врата коллапса, из которых выстрелили мириады тончайших нитей. Вонзившись в купол, они пустили по всему черному куполу волны, которые становились все сильнее с каждым мгновением. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И ничего не произошло. Врата пропали, оставив меня без маны перед черным куполом нежити. Ну, вот, расстроенно пробормотал я, а затем на меня полился ливень опыта. Полоска, словно живая, стала заполняться. Мелькнул уровень, но опыт продолжал идти. Поздравляем, вы получили 117 уровень. Поздравляем, вы получили 118 уровень. Поздравляем, вы получили 119 уровень. Поздравляем, вы получили 120 уровень. Внимание, вы получили 120 уровень. Для получения 121 уровня, вам нужно добыть плод развития. Получено задание «Развивайся». Часть 1. Развивайся. Часть 1. Описание. Быстро взлетев вверх, вы обнаружили, что получение опыта для вас стало слишком легкой задачей. Вы застряли на своем 120 уровне, не зная, как вам стать сильнее. Но небеса дали вам подсказку. Плод развития. Известный среди НПС плод, помогающий великим шагать дальше по ступеням уровней. Единственной проблемой для вас станет добыть его. Ведь этот плод растет только на озере жизни, что находится на равнине ресурсов. Задача. 1. Добраться до озера жизни. 2. Найти плод. 3. Открыть возможность получения следующих 10 уровней. Это что за фигня? Я шокированно смотрел на текст сообщения. Райн, ты ввел новые способы застопорить развитие игроков? Не-е-е, раздался знакомый голос за спиной, который меня уже даже не напугал. Это фишка для тех, кто быстро летит по уровням после 100-го. Я думал, ты получишь это задание раньше, а не на 120. КХМ. Я понимаю, что это из-за того, что быстро получил много уровней, но не перебор ли? Спросил я у него. Смотри шире. Этот квест получают лишь те, кто быстро получает уровни. На малых есть ограничение на 20 уровней в день, а на 100-м это. Райан посмотрел на купол. Кстати, спасибо, что показал баг игры. Прикоснувшись к куполу, он убрал его. Открывшаяся картина заставила меня разинуть рот. Все пространство до порталов было усеяно сундуками с дропом, переливаясь различными цветами радуги. Эта поляна сундук затмила мне разум. Аллея. Раздавшийся щелчок около уха привел меня в себя. Считай это наградой за открытие бага. Кто бы мог подумать, что вот так просто можно уничтожить армию нежити. А что произошло? Вроде же Коллапс не смог пробиться через купол, спросил я, с радостью наблюдая, как моя звездочка носится и собирает дроп. Не пробил? Хе, а ты смешной. Райан взмахом руки создал небольшое окно, в котором транслировалось происходящее в куполе. Нити Коллапса все же пробили купол, но их урона все равно не хватило бы на нескольких РБ, которые стояли там. Но, вот то, что основной урон пошел по куполу, который держали все маги Личи и прочая нечисть, которая специализировалась на этом, стал роковым. Урона было настолько много, что урон, который вернулся в нежить откатом, стал взрывать их, нанося еще больший урон всем окружающим. Получилось так, что купол остался стоять из-за того, что в него были влиты сотни, если не тысячи душ магов нежити, но вот сама нежить самоуничтожилась, убив при этом всех внутри. Пха, не выдержав, я засмеялся. Смешно ему, проворчал Райан, а из-за тебя опять все летит к чертям. То телепорты закрываешь, то теперь уничтожил всех генералов, которые вышли с этого направления. Ну, пха, я ж не спе пха, хотя специально. Пха-ха-хах, не сдерживаясь, я продолжил ржать. Обидевшись, бог БМ исчез, оставив меня одного с поляной дропа, который я отдавал Шреде. Что тут произошло? Ко мне подбежала группа во главе с Миланой. Да так, удалось уничтожить армию этого направления. Усмехаясь, я поглаживал животик Шреды, которая объелась дропа. Самый вкусный дроп я собрал, можете забирать остальное. У меня тупо места больше нет. Ты, не найдя слов, Милана махнула рукой, уходя в крепость. Че это с ней? Спросил я у Шлака. Хазе, она подорвалась, думая, что ты опять что-то натворил. Пожал плечами Син. Кста, красава, спасибо, случайно вышла. Поднявшись на ноги, я похлопал его по плечу. Собирайте дроп, а я пойду в крепость. Кстати, с этой стороны генералов не будет. Так сказали сверху. Найс, услышал я, уходя в крепость. И нахрена ты пошел туда? Спросила Милана, когда мы остались наедине. Вроде бы все решили. Сидим ждем начала осады. Да и вообще, как ты смог пробить купол? В прошлый раз, в прошлый раз по куполу ударила Шеча. Поэтому и решили, что я не пробьюсь тоже, ответил я. Да и, в общем разозлился я, что ты не сказала про арты, вот и захотел выместить злость. Как малое дитя прям, покачав головой, ответила Милана. Тут и без этого проблем хватает, не добавляя еще ты их. Ладно, как бы ни старался, ведь не получится, присев рядом, сказал я. Кстати, с того направления генералов не будет. Слова Райана. Хоть на том спасибо. Милана устало посмотрела на меня. 120, угу. Только теперь нужно искать какой-то плод, чтобы разблокировать набор уровней. Кивнул я. Плод, на 120 очередной блок ЛВЛ? Хмуро спросила она. Нее, это из-за того, что я быстро поднял уровни. После этого я рассказал ей о словах Райана. Как-то так, хм, интересная инфа. Подперев кулаком щеку, она продолжила смотреть на меня. «Что-то не так?» – спросил я. «С тобой всегда все не так?» – хмыкнула девушка. «Ты не знаешь, но нас искали несколько международных сыскных агентств и правоохранительных организаций, и все они получили одинаковое сообщение. Забудьте о существовании этих людей, иначе у вас будут проблемы». «Да ладно, угу». «И проблемы появились у тех, кто не отступил». Милана вздохнула. «Можешь порадоваться или опечалиться, но Махи больше нет. Его убили, взорвав машину, да и весь кортеж с его семьей. И еще несколько агентов случайно оказались банкротами в странах третьего мира. Это кто-то из твоей семьи нас так прикрывает?» Спросил я первое пришедшее в голову. «Ха, если бы у моей семьи была хоть часть таких возможностей. Нет, это кто-то из корпораций БМ прикрывает нас. Других вариантов я не вижу». Милана снова посмотрела мне в глаза. «И вот после этого, я в сомнениях. Кроме тебя, ни я, ни Мила, ни твой дядя не связан никакими обязательствами и контактами с корпорацией. И почему, я начинаю верить в слухи, что ты работаешь на руководство БМ, КХМ, я аж подавился. Мы с тобой столько времени вместе, а у тебя такие мысли обо мне? Факты говорят об этом, хотя глаза говорят о другом», — туманно сказала Милана. «Ладно, не забивай голову, я уже устала думать над этим всем. Пойдем, нам нужно закончить эту осаду». «Меняешь тему?» — спросил я у нее. «Угу, ведь если это так, то, в общем, я тебе верю. Это же главное». Не дождавшись ответа, Милана ушла из комнаты, оставив меня одного. «И что это было?» — сказал я вслух, смотря на закрытую дверь. Глава 385. Старт вторых суток. После разговора с Миланой тет-а-тет, мы с ней больше не пересекались. Либо она меня избегала, либо подготовка защиты была в тех местах, где я не успела смотреть. Мои поиски девушки закончило сообщение. «Внимание! Нежить начинает наступление. Приготовьтесь к защите крепости». Развернувшись, я побежал на стену. Взобравшись, я успел застать момент, когда команда братьев вайпнулась. Огромный, просто невероятно огромный скелет, метров 20, скастовал навык, накрывшись всю группу братьев. Чуть дольше прожили те, на ком в тот момент был бабл, но вот остаточного урона хватило, чтобы они отправились на перерождение. Маршал-скелет, рейд-босс, уровень 120, описание. Безликий воин, созданный из десятков сильнейших боссов-скелетов. Его единственное желание – разрушать все на своем пути. Приготовить дыру. Шача, начиная читать навык, раздался усиленный голос Миланы. Под ногой скелета появилась дыра, глубиной в 7 метров, но для скелета она оказалась все равно, что неглубокая ямка. Однако этого хватило, чтобы он немного замедлился и получил урон от навыка шачи. Далее, в него полетело 2 копья башенных баллист, и ко всеобщему ужасу, урона по боссу прошло немного, но, прошедший урон разъярил босса. Схватив в руку несколько десятков своих солдат, он швырнул их в сторону башен. Крепостной щит был полностью заряжен, поэтому выдержал этот необычный удар. Что не скажешь о брошенных солдатах, они мгновенно умерли. Увидев, что его бросок был неудачным, скелет расставил ноги и поднял свой огромный сине-зеленый меч в небеса, а все защитники крепости получили сообщение. «Внимание! Маршал переходит во вторую фазу. Остановите его, пока не стало слишком поздно. Ловушки!» — закричала Милана. «Все, кто может нанести ему урон и застанить, бегом к нему. Танки идут первыми. Быстрее!» Народ на стене отмер только через секунду. Танки стали бежать по мосту, полностью очищенному магами, слившими всю ману ради этого. Ворвавшись в строй нежити, танки стали удерживать ее, пока все остальные выбегали из крепости. Я тоже не остался в стороне, но побежал по другому маршруту. Спрыгнув вниз, я начал пробивать себе путь поближе к ногам босса. Когда я добрался до дистанции в 40 метров, я стал кастовать коллапс. Босс даже не заметил моих потуг, но вот обычные мобы нежить были уничтожены в огромном радиусе от него. Это помогло ребятам прорваться к боссу. Все, кто имел навыки стана, или хотя бы пассивку, которая могла бы его дать, стали атаковать скелета, который становился все больше похожим на рыцаря смерти. Энергия вокруг скелета с каждой секундой становилась все чернее и чернее, при этом формируя на белоснежных костях скелета черную броню. Когда мы прорвались к нему, на нем были сформированы только ботинки. Времени прошло не больше минуты, и это было страшно. Ведь если обычный скелет смог уничтожить лучшую группу одним ударом, то что говорить о его второй фазе? Несмотря на то, что у меня была лишь пассивка на стан с моей точки G, я атаковал ради дамага, а не стана. И застанить босса мы смогли лишь когда он сформировал броню. У кого-то из гильдии прошел ПРБ и он остановил свое формирование второй фазы. Внимание! Вторая фаза отменена. Внимание! Маршал-скелет получает 1000 щитов, каждый из которых блокирует один любую атаку. Пробейте щиты, прежде чем атаковать босса. Всем отступить. РДД атакуют автоатакой. Все, у кого есть незатратные навыки с дебафом, накидывают их на РБ. Раздался усиленный голос Миланы. В маршала полетели различные навыки отвратительных расцветок. Лишь огненные навыки выделялись на этом фоне, создавая более-менее приятную для глаза картину. «У нас проблемы, инвизеры!» – заорал кто-то неподалеку от меня. Обернувшись, я увидел, как этого РДД-игрока распотрошил умениями ассасин-скелет, одетый в лохмотья, но держащий в руках 2 кроваво-коричневых зазубренных кинжала. Нежить Серчи. Мини-босс. Уровень 111. Описание. Величайший клан, создавший технику мгновенного уничтожения своего врага, канул в лету. Но, кто бы мог подумать, что они будут воскрешены маршалом и встанут под его знамена в атаку на крепость. Внимание! Вы приоткрыли завесу тайны клана Серчи. Найдите еще один подсказку, и вы сможете получить скрытое задание. Забавно, но сейчас не время об этом думать. Проскочили у меня мысли в момент убиения ассасина. Однако это было все равно, что капля в море. Десятки, сотни ассасинов начали вылезать из инвиза, забирая с собой одного, а где-то и двух-трех защитников крепости. На бегу я старался защитить и помочь как можно большему количеству игроков, пока на меня не напрыгнули сразу трое ассасинов. Внимание! Вы оглушены! Внимание! Вы оглушены! Прошедшее через щит двойное оглушение остановило меня, а удар маршала, выбравшего меня своей первоочередной целью, отправил меня на перерождение в крепость. Вы погибли. Неплохое начало вторых суток, подумал я, дожидаясь воскрешения. После воскрешения я бафнулся и побежал на стену. Дела были плохи, ведь я чувствовал, как трясется земля, а это означало лишь одно: РБ пытается пробить барьер. Взлетев на стену, я увидел печальную картину. Босс атаковал барьер раз в 7 секунд, и по нему все чаще стали пробегать большие волны и трещины, которые символизировали о том, что долго барьер не выдержит. Мало того, остальная нежить очень сильно налегла на мост, который не был окружен барьером. Там танки держались из последних сил, принимая на себя весь урон, пока ДД воскрешались, после неудачного забега по остановке второй фазы босса. «Дело дрянь», — услышал я разговор двух игроков, которые восстанавливали ману. «Скоро барьер упадет, не ссыте, все будет в порядке», — решил вмешаться я. «Сейчас подтянутся остальные, и мы справимся». Увидев меня, они почему-то притихли и решили сменить место своего отдыха. Я же, пожав плечами, стал атаковать босса, увеличивая свой урон с каждым ударом. Магическая экспонента в данном случае была как нельзя кстати. Прошла минута, и я уже начал чувствительно атаковать маршала. Тот сменил место атаки, уйдя к щиту, что был поближе ко мне. Это выиграло нам немного времени, дав магам зарядить немного щит. Урон рос, а я все сильнее и сильнее атаковал РБ. Всем магам и тем, у кого есть мана, отправляемся к зданию барьера и сливаем ману. Быстрее. Раздавшийся ор Миланы чуть не сбил мне набитую мэ, но благо я действовал на автомате. Видимо, она понимает, что только я могу быстро вынести этого босса, с победной улыбкой подумал я, продолжая атаковать босса. На 70% здоровья босс остановился, а затем стал раскручивать свой меч. Сделав 10 кругов мечом, от которой меч зарядился зелено-синей энергией, босс вонзил меч в барьер, и меч прошел его насквозь, застряв в нем будто в тисках. Пока босс пытался вырвать меч из барьера, я безостановочно продолжал бить его. Мой урон от самого моего слабого навыка ДУ стал сравним с единичным уроном целого рейда. «Не вырывай меч, хотя бы подольше вырывай его», — молился я про себя, продолжая атаковать босса. Каждая попытка вырывать меч отзывалась лишней трещиной в барьере, которая слишком медленно восстанавливалась. И вот когда меч был вырван, на барьере осталось два десятка длинных трещин и огромная дыра от меча, которую было видно невооруженным взглядом. Х5, Х6, Х7, Х8, Х9, Х10. Поздравляем! Вы получаете достижение «Удар Бога». 1 ступень. Поздравляем! Вы получаете достижение «Удар Бога». 2 ступень. Поздравляем! Когда здоровье маршала опустилось до 40%, а я стал отнимать у него с удара по половине процента, у меня стали появляться эти достижения, которые я моментально смахивал, не рассматривая. Скоро мана закончится, с ужасом подумал я, смотря, как полоска маны не успевает восстановиться, даже при использовании всевозможных шоп-зелий. Сдохни, босс, просто сдохни, ну пожалуйста, молил я РБ о его же смерти. Все было на грани, и я уже был готов к тому, что мне не хватит маны, как произошло странное. На 5% жизни маршала скелета его окутало черное сияние, которая стала впитывать в себя урон. В этот момент босс развернулся и убежал к порталам. Я был настолько шокирован этим, что пропустил момент и стак мэ спал. Добежав к порталам, босс опустился на колено и склонил голову. Внимание! Антрок-повелитель вышел из портала. Рядом с огромным маршалом-скелетом, этот трехметровый лич в золотистой броне смотрелся блекло, но вот идущая от его тела волна магии, которая не могла быть сдержана в его теле, вызывала трепет, ведь она поднималась на десятки метров вверх. «Нам писец», — подумал я, увидев очередного генерала нежити. Глава 386. Безрассудный план. Нужна твоя помощь, Джи. Ко мне подошла Милана в компании закованного в сталь танка и братьев. У тебя появилась идея, как уничтожить этих РБ? Спросил я у нее. Да, но, нам нужна твоя помощь, в твоем полном распоряжении, сказал я, разведя руками. Лансия, введешь его в курс дела. Похлопав по стальному доспеху, сказала Милана, а затем ушла. Что опять не так? Спросил я у братьев, те же только пожали плечами. У главы много забот, Джи, раздался бас из доспехов, поэтому, сосредоточимся на деле. Прости, но кто ты? Спросил я у доспехов. Сэр Лансия, я танк, коротко ответили доспехи. Итак, сейчас 9 человек из моей КП готовятся к выходу за стены. Маркела сказала, что у тебя есть навык наподобие барьера. Да, вы хотите атаковать 2 РБ в десятером? Спросил я, скептически смотря в темную прорезь шлема. Нет, мы суициднимся в них. Спокойно, не поменяв интонации, сказал Лансия. Не переживай, мы добровольцы. ХМ, капсулы смерти? Полувопросительно сказал я. Именно, совокупного урона должно хватить, чтобы уничтожить вышедшего РБ. Кивнул танк. Нужно больше народа. Я покачал головой. Даже если вы пойдете в 9 магов и одного танка, этого будет недостаточно, чтобы завалить РБ своим суицидом. Высшие они не пойдут одни, сказал сильный. 5 групп идут вместе с ними, но они будут только помогать пробиться и возможно смогут немного нанести урона по РБ. Но, ты должен накинуть все щиты только на эту десятку. По словам старшей сестры, это увеличит силу взрыва. Все равно других идей нет, сказал я, отправляясь к группе суицидников. Мы стояли на противоположной стороне стены от РБ, которую очистили от нежити до самого портала отдыхающие игроки. С этого направления нежить была самой слабой и не доставила никаких проблем. Группа из 67 человек, 15 из которых были суицидниками. Как оказалось, еще 5 игроков в гильдии решили, что с них хватит этой осады. Желающих, конечно, было больше, но именно эта дополнительная 5 действительно предупреждала, что они не смогут выделить так много времени на осаду. Идем клином. Я и сильный на острие. Попытался командовать Лансия, но был перебит слабым. Брат, это консерва не понимает, громко сказал слабый, перебив танка. Брат, но он и не сталкивался никогда с высшим. Ему простительно, сочувственно сказал сильный. Брат, но он же видел силу высшего. Покачал головой слабый. Брат, ты тупишь, видеть и понимать разные вещи. Потрепав голову взбешенного слабого, сказал сильный. О чем вы говорите? Ничуть не расстроившись, спросил Лансия. Консерва, впереди пойдет высший. Слабый показал на меня пальцем. И он расчистит путь вплоть до РБ. У нас будет небольшое окно, чтобы пробежать по расчищенной им территории. Консерва, надеюсь, ты в этих доспехах быстро бегаешь? Спросил сильный. Я ему помогу, бафну на скорость. Вмешался я в перепалку. И действительно, с моим коллапсом, будет быстрее расчистить проход к РБ, чем мучиться с прорывом. Как скажете. Спокойно ответил танк, и отошел к своим. Мы будем следовать за вами. Брат, ты видел, вот она сила слова высшего. Прошептал сильный слабому. Брат, ага, он действительно высший. Также в ответ прошептал слабый. Я же возвел глаза к небу и повернулся к ждущим начала операции игрокам. Все помнят план? Да. Раздался нестройный хор голосов. Отлично. Тогда отправляемся. Крикнул я и, подавая пример, спустился по мосту. Не обращая внимания на то, пошли ли за мной игроки или нет, я побежал. По пути попадались разведчики-ассасины нежити, но моя аура выбивала их из невидимости прежде, чем они успевали адекватно отреагировать. А уж добить этих мертвых синов было проще простого. Чем ближе я становился к лагерю с РБ, тем больше нежити появлялось на моем пути. Поначалу я справлялся сам, но затем моих навыков стало не хватать, и группа позади меня присоединилась к веселью. Так продолжалось, пока мы не добрались до небольшого холмика, оставшегося от разрушенного здания, которое было чем-то вроде сторожки. Оттуда мы смогли увидеть, как вышедший маг РБ исцеляет своей некротической силой маршала скелета, и его здоровье медленно восстанавливается. Вот почему он не напал сразу, подумал я, смотря на РБ. Напади он сразу, мы бы не выстояли. Мир, где стабильность, это плохо. Мир, где все не так, как должно быть. Мир, где разрушение норма. Я тот, кто открывает врата в этот мир. Коллапс. Прочитал я очередной новый текст своего навыка. Поставив врата так, чтобы охватить как можно большую территорию перед РБ, я стал дожидаться окончания их действия. Вокруг меня выстроилась вся группа, которая была готова к уничтожению РБ. Понадеявшись на них, я совершенно забыл накинуть на себя бабл. Врахастернин. Раздавшийся скрипучий крик заставил меня вздрогнуть, а из-под земли ко мне потянулись черные руки, которые сначала сжали мои лодыжки, а затем вылезли новые, сжав еще выше и выше. Не прошло и 5 секунд, как я оказался в коконе из черных рук, которые повесили на меня всевозможные дебафы и стали высасывать жизнь. Поделать с этим я ничего не мог, ведь если бы я прервал коллапс, чтобы убежать от необычного умения РБ, то не некоторые из высшей нежити выжили бы и не дали группе пройти. А так, я держался до последнего мгновения. Что-то на этой осаде я слишком много умираю. До этого меня хрен кто мог убить, а тут раз за разом я оказываюсь на круге возрождения. С горечью подумал я, смотря, как моя полоска здоровья устремляется к нулю, после того, как пропали мои щиты. Интересно, они справятся там? Вроде проход я расчистил, но вот судя по тому, что РБ моментально отреагировал на это, он силен. Вы погибли. Надпись появилась в момент моего беспокойства о успехе миссии. И пока я ждал возрождения, я переживал, что ничего не удалось. Однако, сразу же после воскрешения, я увидел заветные надписи. Внимание! Антрок-повелитель, повержен. Защитники крепости получают по 1 и 10. Внимание! Маршал-скелет, повержен. Защитники крепости получают по 1 и 10. Над крепостью вывешен скорбный флаг. 17 игроков применили капсулу смерти. Не повезло им, халявные характеристики не получит. Услышал я слова воскресшего игрока. Угу, еще и шмот потеряли весь, ответил ему его друг. Они потеряли шмот? Спросил я у игроков. О, Джи, сразу узнал меня один из них. Да, Марка сказала, что при суициде мы потеряем весь шмот. И тот, кто сделает это без ее приказа, не получит компенсацию. Понятно. Кивнул я благодарно игроку. Спасибо за инфу. Да бесп, добавишь в друзья? Спросил он с надеждой. Добавляйся. Почему нет? С улыбкой пожал я плечами. Глава 387. 2 сундука. О, я тебя искал. Во время добавления в друзья ребят, ко мне подбежал другой игрок. Милана зовет на стену, нужна помощь. Понял. Извините, ребят. Кивнув парням, я повесил на себя ИС и прыжком переместился в сторону стены. Добежав до места дислокации Миланы, я подошел к ней. Тут, угу, кивнула она. Сколько до коллапса? Почти час. Я его ток недавно использовал. Ясно. Казалось, Милана хотела спросить еще о чем-то. Где нужна помощь? Спросил я ее, прервал затянувшееся молчание. Сёк, попросила девушка, явно занятая обдумыванием чего-то. Так, о, ты пришел. Словно вынырнув из своих дум, она посмотрела на меня. Ты в порядке? Я уже тут пару минут стою с тобой разговариваю. Обеспокоенно спросил я ее. Да, задумалась, бывает. Потерев переносицу, она показала рукой на армию нежити за стеной. После того, как мы убили 2 РБ, остался дроп. Но, по неведомой мне причине, никто не смог его поднять. А сейчас, вокруг 2 сундуков собралась сильнейшая нежить. Как думаешь, ты сможешь? Без коллапса? Понятия не имею. Я развел руками. Чем дольше идет эта осада, тем больше я понимаю, что без коллапса мне многое не по силам. А никто тебя и не заставляет прыгать туда без коллапса. Усмехнулась девушка. Но, я не уверена, что сундуки простоят там настолько долго. Плюс, скоро должен появиться следующий генерал нежити. Все-все, я понял. Подняв руки, я улыбнулся. Раз ты так просишь, я призвал Кастра. Полетаем немного, меня затянуло в голову Кастра. Нам нужно к Ваантому красно-серебряному сиянию. Понял, дамчу за миг. Мы на поле боя, не думай, что это будет легкой прогулкой. Осадил я своего ездового питомца. Я сильнее этой дохлой мошкары, ничуть не сомневаюсь. Но этой мошкары достаточно, чтобы ты снова погиб. Воскрешать тебя, знаешь ли, очень дорого. Поэтому, не рискуем, нам главное добраться до сундуков. Как прикажешь, хозяин. Легко оторвавшись от стены, мы взлетели. Подлетев к барьеру, мы увидели десятки летающих духов, которые явно ждали нас. Усмехнувшись их наивности, я стал играть в игру, расстреляя духов из безопасного места. До их искусственных мозгов не успело дойти, что они мишени в тире, как я уже расчистил нам с Кастра путь. Моя боевая химера рванула вперед словно истребитель. Пролетев через барьер, мы сразу оказались под прицелом сотен магов и лучников нежити. Большинство ударов не достигали нас, но те, что попадали, откусывали от кастра солидные кусочки здоровья. Поэтому я решил накинуть на него щит, но оказалось, что во время полета этого делать почему-то нельзя. Пришлось хилить моего летучего товарища, урезанной хилкой. «Как же с тобой тяжело», – ворчал я про себя, продолжая исцелять кастра, попутно выбивая духов, которые были словно комары. Они присасывались к шкуре кастра и высасывали из него жизнь. Занимаясь отловом духов, я пропустил момент, когда в кастра полетело огромное копье, пронзившее его лапу. Копье оказалось магическим навыком, который стал притягивать кастра к земле. Словно в замедленной съемке мы стали падать к земле. «Не могу подняться. Все в порядке. Можешь отдыхать. Дальше я справлюсь сам», — отзывая кастра, сказал я. До земли лететь было немного, но я все равно использовал прыжок, чтобы не получить ни единой капли урона. Вместе моего приземления стояли трое качков-скелетов, в руках которых были огромные сине-черные копья. Мертвая тройка охотников. Мини-босс. Уровень 105. Описание. Малоизвестные братья-охотники. Ухмыльнувшись такому краткому описанию, я всадил в мини-босса серию навыков, так сказать, в отместку за кастра, а затем побежал к плотному кольцу нежити, над головами которых было видно красно-серебряное сияние. И как мне пробиться внутрь? С ужасом подумал я, увидев плотный строй личей и рыцарей смерти, которые закрывали мне путь к сундукам. «Так спокойно. Для начала попробуем сделать брешь. Умрите», — сказал я слово активатор своего массового проклятия. Нежить мгновенно среагировала. В меня полетели десятки мощнейших умений, которые были нацелены на одно – убить меня. Мало того, со спины меня также атаковали, но если атаку слабой нежити я еще мог пережить, то вот от удара личей мне пришлось убегать. Используя прыжок, я ушел от первой волны заклинаний, но выйти из радиуса поражения массовых заклинаний мне не удалось. Время действия щита включилось. «Была не была», — подумал я, беря направление прямо на щиты рыцарей смерти. «Если не выйдет, вернусь сюда с коллапсом и вырежу всех», — злобно подумал я, сцепляя зубы. Серией навыков я смог убить одного из рыцарей смерти. Это дало мне небольшую брешь в строю рыцарей, в которую я протиснулся на всех парах, при этом получая десятки ударов. Когда я оказался во внутреннем строю нежити, с меня стали спадать щиты. Сначала первый, затем второй слой. На третьем я уже начал паниковать, ведь я пробился уже к шестому строю рыцарей, но из-за их большого роста, мне казалось, что я окружен ими даже сверху. Четвертый слой пал, а вместе с ним и закончилось время действия щита. Однако, в этот момент, стали умирать скелеты, что бежали за мной. Это позволило моему проклятию разогнаться, нанося все больше и больше урона в этой области. Когда с меня упал щит, я мысленно приготовился к отправке в крепость. Но удача благоволила мне. Задние ряды рыцарей, что лупили по моей спине, нанося увеличенный урон, стали умирать. Кинув на себя запасной слой щита, я смог прожить достаточно, чтобы дождаться, когда начнут умирать рыцари впереди меня. С улыбкой на лице, я смотрел, как рыцари красиво исчезают в черных вспышках, оставляя после себя зелено-сине-фиолетовые сундучки. Не время радоваться. Мысленно дав себе оплеуху, я продолжил забег к двум огромным сундукам. Сначала дело, а потом буду веселиться. Подбежав к сундукам, я прикоснулся к самому сочному и желанному красному, так как моя звездочка еще металась среди выпавших сундуков от рыцарей и личей. Мне в сумку упал рецепт, который выделялся своей красной аурой даже в инвентаре. Прикоснувшись к серебряному сундуку, я впал в ступор. «У вас недостаточно места в инвентаре. Для получения награды требуется 500 свободных ячеек. Текущее количество свободных ячеек 421 тысяча. «Да вы шутите!» — не сдержавшись, сказал я вслух, при этом меня накрыло волной умений личей, которые мгновенно снесли мой щит, оставив мне чуть больше половины жизней. Понимая, что времени на то, чтобы пережить второй залп, у меня нет, я использовал бабл. «Быстрее, быстрее!» Панические мысли метались в моей голове, пока я выкидывал из инвентаря свои вещи на землю. «Черт, это хорошая вещь. Блин, это уник, надо ставить. А пофиг, главное этот сундук». Когда я выкидывал последний десяток вещей из инвентаря, время действия бабла подходило к концу. Уже не веря в то, что я успеваю до окончания действия неуязвимости, Я прыгнул на сундук, продолжая выкидывать вещи. Вы погибли. Успел или не успел, думал я, с нетерпением ожидая момента воскрешения. Прочность ваших вещей на минимуме. Смахнув надпись о прочности, которая появлялась все время после смерти, я открыл инвентарь. Да, вскинув кулак в воздух, заорал я. Успел. Что такое? Джи, с тобой все в порядке? Спросила девушка игрок. Да-да, все ок. Улыбнувшись ей, я побежал на стену. Подбежав к Милане, я увидел, что она не отрывает взгляда от меня. Усмехнувшись, я достал свиток, от которого во все стороны расходились волны красного света. Схема постройки башни душ. Легендарный.